виновником несчастья оказался внук доктора Франклина. Сама Бланшетта разговаривала мало и неотрывно смотрела на прославленного деда своего милого восхищенным и нежным взглядом. Она, очевидно, нисколько не раскаивалась во всем происшедшем и улыбалась довольным и слегка шаловливым видом, словно радуясь, что ей удалась такая смелая проделка. После долгих переговоров все согласились на том, что в положенное время, то есть через 2 или 3 месяца, Бланшетта переедет в деревню. У мадам Кайо недалеко от Гавра жила сестра, там за Бланшеттой будет хороший уход. Правда, при мысли о том, как стыдно и тягостно ей будет открыться сестре, мадам Кайо снова начала причитать и плакать. Теперь и немногословная Бланшетта обрела красноречие и принялась ласково умолять доктора Франклина, чтобы он позволил Вильяму, возможно, чаще навещать ее в ее одиночестве. Мадам Кайо заговорила и о материальных затруднениях, которые повлечет за собой создавшееся положение. Она говорила по-французски быстро, все время уклоняясь от темы, и Франклин не все понял. Во всяком случае, ему было ясно, что дело идет о деньгах, и он заявил, что берет на себя все материальные заботы. Он полагает, что расходы на содержание обеих дам в Нормандии и на первые 3 года жизни ребенка должны обойтись 800 ливров. В случае необходимости он готов увеличить эту сумму до 1000. Мадам Кайо чрезвычайно сожалела о том, что вынуждена вести с освободителем Америки столь меркантильные разговоры. Потом Франклин заявил, что дитя нужно будет узаконить. Он ничего не имеет против того, если его внук впоследствии усыновит своего ребенка. Но если мадемуазель Бланшетта тем временем выйдет замуж, быть может, забота об усыновлении возьмет на себя ее муж. Решение он предоставляет мадам Кайо. Ему чрезвычайно приятно, что он познакомился со столь разумной дамой. Женщины пробыли у него больше часа. Когда они прощались, у мадам Кайо опять полились обильные слезы. Мадемуазель Бланшетта нежно поцеловала руку у дедушки своего милого, сделала глубокий почтительный реверанс и, улыбаясь, сказала по-английски, что она чрезвычайно ему благодарна. Ближайший корабль привез Франклину известие о том, что умерла Элиза Франклин, урожденная Даунс, жена его сына Вильяма, изменника-губернатора. В течение долгих лет его заключения в тюрьме Элиза ни разу не видела своего мужа. Вильяму было, наверное, очень горько, что она умерла в полном одиночестве и отчаянии. Франклин был потрясен полученным известием. Он любил свою невестку Элизу. Ее брак с его сыном Вильямом не дал ей счастья. Она происходила из почтенной вестинской семьи и принесла в приданное мужу приятную внешность, благоразумие, прекрасные манеры и много денег. В благодарность за все это Вильям оставил ее в нужде, когда вследствие его глупого и дерзкого поведения Конгресс вынужден был его арестовать. Правда, он, старик, послал ей тогда немного денег. Он помнил точно, $60 больше он не мог. Это вызвало бы злостные пересуды. Он вспомнил ее ответ. Скромное письмо, полное почтения и благодарности и робких просьб за мужа.